позволявшую руководству мятежников верить в высшую справедливость своих действий. При этом понятно, что восстания не имели бы такого успеха, если бы не пользовались поддержкой определенной части высших слоев русского общества, которая преследовала свои цели. И еще несколько слов о казаках. Когда образовывалось это неспокойное племя, то находилось оно исключительно под властью турок, то есть османов или оттаманов, что, как уже упоминалось, одно и то же, в зависимости от того, кто как воспринимал это слово на слух. Даже самый рядовой оттаман был для покоренных людей господин. Отсюда, возможно, и пошло звание атаман. Есаул на тюркском языке означает начальник. Государство Хазария в VIII веке охватывало весь юг России, от Прикаспийской Волги, Северного Кавказа, Приазовья, Крыма и до Днепра, включая Киев. Его столица Итиль находилась выше Астрахани. Итилью хазары называли саму Волгу. Как мы уже говорили, половцы или кипчаки входили в состав этой страны, а косоги, по-нашему черкесы, были самым воинственным племенем. Поэтому самый настоящий казак — тот, который из Дона или из Кубани. Да и самая распространенная их одежда — черкеска. А воспоминания об огромном и независимом царстве, где они когда-то жили, переходило из поколения в поколение. И мечта о его возрождении, возможно, кое у кого оставалась. Чтобы в этой главе закончить краткий исторический набросок, можно сказать со всей определенностью, что центробежные процессы в русском государстве еще были очень сильны. Иван пытался их остановить опричнины, но не получилось. И даже стало хуже. Ее пришлось отменить через 10 лет. Второй сын Грозного, Федор Иоаннович, был царем беспомощным и надеялся больше всего на Бога, будучи ревностным молитвенником. Правящий при нем Борис Годунов, венчанный впоследствии на царство, идя на поводу у бояр, ввел крепостное право, что лишь усугубило ситуацию. Он занимался в основном собственным выживанием, а государство расползалось. Не выжил ни сам Борис, ни его семья. И началось жуткое смутное время, в котором, между прочим, верховодили казаки, причем с разных сторон, в том числе и из страны шляхты. Они, по сути, возвели на трон так называемого Димитрия. Кто был этот человек, видимо, до конца останется невыясненным. В первую очередь казаки сделали русской царице Марину Мнишек. Потом они же поддержали тушинского вора, еврея с Украины или из Молдавии. Когда стремление сохранить Русь убого ли, народа ли, возобладало, когда польско-литовские и шведские интервенты были изгнаны, а казаки усмирены, то на одном из островов в дельте Волги, неподалеку от уже не существовавшего Итиля, Марина вместе с малолетним сыном была схвачена. Ее яростно защищал казачий отряд. Для купцов Строгановых опорой и духовной крепостью всегда был Новгород, который к казачеству не имел никакого отношения. Среди новгородцев были свои пираты, ушкуйники, которые спускались по Волге аж до Астрахани и далее к морю. К ним-то и принадлежал Василий Тимофеев, и был он не атаманом, а воеводою вольной дружины, по некоторым данным, из 500 бойцов. Когда Дженкинсон в разговоре с боярином и монахом упомянул слово «пираты», они должны были бы знать его значение. Но благородные опричники, как и все прочие из этого монастыря, к коим относились наши герои, были не слишком грамотны и сильны в латыни. Но ушкуйники и ушкуи, большие быстроходные грибные однопарусные лодки, им были хорошо знакомы по нападениям на английские, персидские корабли и даже царские суда. А в русской элите, из тех, кто остался жив, этот латинский термин понимали. Он пришел из греческого языка. Пираты упоминались у Гомера. В общем, не могли братья Строгановы пригласить на роль командира весьма для них важной операции против Кучума человека со стороны, тем более из казаков, известных своим переменчивым нравом. Им нужен был свой надежный парень, каковым и являлся Тимофеев. В летописях, а не в легендах его именно так и называют.